ничего не может поделать со своим главным противником-дураком. Последняя немощь из перечисленных особенно характерна. Начиная от царя Алексея I Тишайшего, это сколько было принято законодательных актов против коренного нашего увлечения — воровства. Однако воруют по-прежнему, чуть ли не поголовно, и, главное, непонятно зачем. Ведь Россия есть страна неисчерпаемых сокровищ, в ней можно сказочно разбогатеть, если просто под ногами гвоздики собирать. Тут ее разворовывают, разворовывают и все никак не могут разворовать. Равно государство ничего не может поделать с сепаратизмом. Только даром мальчишки гибнут, поскольку и тут против него выступает не родитель за национальное самоопределение, а дурак. Вот если бы с умножением количества государств умножалось бы количество белков, жиров и углеводов, тогда понятно, а так сепаратиста понять нельзя. Из этого, в частности, вытекает, что государственный деятель, если только он не чистый администратор, в половине случаев являет собой печальную необходимость, обусловленную только тем, что покуда существуют эти самые четыре идиота, без властей придержащих не обойтись, а во второй половине случаев он прямо метафизическая фигура, строитель пирамид, несчастный преемник древнеегипетского Хуфу. Во всяком случае, государственный деятель не имеет права на высоко поднятую голову и орлиный взгляд, ибо это уже комично, ибо зачем человеку, например, министр сельского хозяйства, если у него 10 соток под картошкой и две свиньи роются на задах? А то действительно взяли моду выдавать воробья за певчего соловья. Дескать, Наполеон Бонапарт — великий полководец, гениальный человек, выдающаяся историческая личность, а он только тем на самом деле отличился, что спалил пол Европы, погубил миллион человек, и в результате на смену королю Луи XVI Бурбону пришел король Луи XVIII, что интересно, опять Бурбон.